Что вам известно о смерти моего брата? Вы не собираетесь говорить полиции, что я знаю, что вы, напившись, сознались в его убийстве. Я знаю, что во время суда Хайбах держал вас на таблетках. Да, транквилизаторы. Хайбах говорил, что всегда дает их клиентам. Я понятия не имел, какие они сильные. Перед глазами у меня все плыло, словно я смотрел на происходящее из окна быстро несущегося поезда. Зубы Чайлдерса не оставляли в покое его губы. Я убил своего брата. Думаю, так оно и было. Разве такое прощается? Воззрился Чайлдерс на Флетча. Ричард сказал, что будет шантажировать меня, сосать из меня деньги, чтобы продолжать разгульный образ жизни. Если б я согласился платить, у меня не было уверенности, что он будет держать язык за зубами, потому что он обожал мучить меня, моих родителей. Моя ошибка в том, что я испугался. На самом деле мир не рухнул бы, узнай мои родители правду о моей дипломной работе. Да, мне написал ее ассистент профессора. За деньги. И ничего ужасного в этом нет. Но я поехал к Ричарду. Убивать его я не собирался. Разговор как-то сразу перешел на крик. Мы носились друг за другом по квартире. Оказались на лоджии. Внезапно лицо его исказилось. Он поддался назад, перевалился через ограждение, упал вниз. Признаетесь, вы очень убедительно. Я пришел в себя после окончания процесса. Вернулся в свою квартиру, каждый день ходил на работу. Все говорили мне, что дело закрыто, а жизнь продолжается. Но разве я мог так жить? Для меня дело не закрылось. Мои родители знали, что я получил диплом с отличием нечестным путем. Один их сын умер, второй его убил. Родители знали и это. Я погубил все их надежды. С тем же успехом я мог убить и их. Чайлдерс помолчал. Родители нанимали Хайбека, чтобы спасти меня от тюрьмы. Но не полегчало бы у них на душе, если бы их единственный оставшийся сын взял на себя ответственность за им содеянное. Вновь Флетч предпочел не отвечать на заданный вопрос. Вы же пришли за материалом для статьи, и вы начали признаваться. Да, начитавшись о каком-нибудь громком преступлении, я шел в полицию и говорил, что совершил его я. Ну, поначалу меня слушали, но улики против себя мне приходилось придумывать. Это была ошибка. Улики не выдерживали проверки. Так что верить мне перестали. Пора паковать вещи. Вы уверены, что вам не хочется еще раз сыграть главную роль в суде? Чайлдерс одарил Флетча укоризненным взглядом юной актрисы, обвиненной в том, что она красива. Некоторым это нравится. Чайлдерс вздохнул и посмотрел на пистолет. Стюарт, вас не могли вновь судить за убийство брата. Примечание. По законам штата Калифорния, человека, признанного судом невиновным в каком-либо преступлении, не могут судить за него второй раз. Я знаю, поэтому я убил Хайбека. В это трудно поверить. Почему? Брата вы убили импульсивно, под влиянием момента. Два брата, никогда не ладившие между собой. Слово за слово, замелькали кулаки, лоджия, неловкое движение. Ну, все достаточно ясно и объяснимо. И совсем другое дело подготовить и осуществить убийство человека, который не позволил вам понести наказание за первое преступление. Неужели? Вероятно, вы правы.